Глава третья. Не Элен. «Мне очень жаль», — виновато отозвалась Элен после того, как стойко выслушала весь мой поток возмущений. «Жить в одном доме с любовницей мужа, терпеть ее, знать, что он любит Саирину, а ты лишь навязанная обуза, которую не сбросишь. Что может быть унизительнее для женщины? Ты не виновата, это все...» Я едва успела сдержать язык за зубами, чтобы не проговориться об авторе и книжном попаданстве. «Оракул! Я думала, он должен искать родственные души, а не магическую совместимость для рождения могущественных магов». Вовремя вспомнила о еще одном гаде. Надеюсь, ему там и кается. Вот бы увидеть его и поговорить. Селекционер доморощенный. На самом деле, это почти одно и то же. Когда силы совпадают, они сплетаются в единую систему, закольцовываются. Супруги становятся неразлучными, их тянет друг к другу. Они стремятся быть вместе во всех сферах. Возникает глубокая привязанность, любовь, страсть, желание заботиться и оберегать. «Так», — я насупилась. «Что же это получается? Рано или поздно магия Элен сольется с магией Найтла, и тогда...» «Если все это правда, то почему ты сбежал от жениха, а он так крепко держится за другую?» «Потому что это не наш выбор. Когда мы встретились впервые, Найтл уже жил с Айриной. Он приехал ко двору, чтобы просить короля дать согласие на их брак, а вместо него получил предсказание Оракула и меня. Представляю, как он разозлился. Но перечить королю мужчина, конечно, не мог. Я никогда в жизни не чувствовала себя такой несчастной, как в то мгновение, когда Найтл посмотрел на меня. Мне словно в сердце нож воткнули. Как я могла остаться? Как?» Элен заплакала. Мне самой было жалко ее. Только что делать мне сейчас? Открытое противостояние — не вариант. Мне наглядно продемонстрировали, чем она может обернуться. Дать Найтлу то, что он хочет? Я вздрогнула. Нет, такого ни я, ни Элен не заслуживаем. Добиться любви мужа? А надо ли нам это вообще? Как по мне, Элен заслуживала лучшего. Она вообще правильно решила сбежать. От этого герцога и его дома стоит держаться подальше. Как-то неуютно здесь, мрачно. Как бы я ни старалась, но расслабиться не выходило, я постоянно осматривалась и прислушивалась. Мне казалось, что в темных углах затаился волк или еще какой-нибудь зверь. Тревога не уходила, какие бы доводы разума я ни приводила самой себе. Может, нам действительно стоит сбежать отсюда? «Элен, как ты думаешь, нам удастся сбежать? У тебя был какой-то запасной план на случай, если ритуал не удастся?» Из зеркала донесся тихий вздох. «Прости, Женя, но с брачной меткой нам не сбежать от Найтла. Никак». «Значит, остается только надежда на Эриду?» «Да, она спасет тебя. Вернет мой дух назад в тело, а тебя в твой мир». «А с Найтлом она поможет?» «Нет, мне осталось только смириться с уготованной судьбой». «Подожди, но должен же быть выход. У вас временный брак, значит, тебе только и нужно родить малыша». «Нет, ты не понимаешь, Женя. Я никогда не оставлю ребенка им на воспитание, а Найтл не отпустит наследника западных земель из поместья. Здесь их родовое гнездо, источник силы. Каждый день, проведенный вместе, лишь усиливает нашу связь. Как бы мы ей ни сопротивлялись, магия окажется сильнее. Наша навязанная любовь — лишь дело времени». «Ты хочешь сказать, что вы полюбите друг друга, несмотря ни на что?» «Это не любовь, это чувство, близкое к ней. Но ты совершенно беззащитен перед ним. Оно полностью тобой управляет. Ты не можешь расстаться с человеком, иначе твое сердце истоскуется вдали, а магия станет исчезать, стремясь прикоснуться к избранному. Пройдет несколько месяцев или годов, если маг действительно силен, десятилетий, и без суженого ты потеряешь ее всю. Станешь калекой. Магические потоки иссякнут, ты не сможешь нарисовать даже самого простого символа, произнести заклинание». Голос Элен звучал спокойно и тихо. Чувствовалось, что девушка смирилась с уготованной участью. Попытка спастись провалилась, и Элен была готова принять неизбежное. «Она! Не я!» «Понятия не имею, как, но я сделаю все возможное, чтобы помочь ей, а не просто сбегу в свой мир. Мы что-нибудь придумаем. Должен быть выход». «Он был, но я что-то сделала не так, и вместо того, чтобы спастись самой, втянула во все это еще и тебя. Прости меня, пожалуйста». Мне стало неловко. Элен не знает, что мне ничего не грозит. Я всего лишь читатель. В худшем случае мне нужно набраться терпения и прожить сюжет книги. А в лучшем я и есть ее спасение. Может, ритуал подействовал, как и задумывалось. Что если со мной у Найтла не образуется совпадение сил? «Тебе нужно отдохнуть, Женя. Уже совсем скоро рассвет, а ты еще и не ложилась». Стоило Элен напомнить мне об этом, как я почувствовала усталость. Она накатила на меня волной и прошлась по всему телу. Теперь каждое движение давалось мне с трудом. Хорошо, что платье было без корсета и шнуровки. Мне удалось его снять относительно легко. Искать ночную сорочку я уже не стала, силы оказались на исходе. Ужасно хотелось в кровать, к теплому одеялу, мягкой подушке. Веки казались свинцовыми и постоянно норовили закрыться. Я едва смогла умыть лицо и кое-как доползти до кровати, так и не рассмотрев толком отведенные мне хозяйские покои. И только засыпая, я поняла, что забыла посмотреть на себя в нормальное зеркало. Интересно, как же выглядит Элен? Кроме того, что у нее золотистые волосы и стройная фигура, я ничего и не знала. Даже женское любопытство не пересилило усталость. Я заснула быстрее, чем успела всерьез обдумать, стоит вставать и идти к зеркалу или нет. Проснулась я от того, что кто-то дергал меня за плечи, крича тихим шепотом: «Элен, просыпайся!» Понять сразу, кого зовут, почему трясут меня и что посторонний человек делает в моей комнате, если я обычно закрываю ее на ключ, я смогла не сразу. Спать хотелось ужасно. Я с трудом открыла глаза и кое-как сфокусировала взгляд на женском лице. Оно мне даже показалось смутно знакомым. В первые минуты женщина мне напомнила чертами лица бабушку, но затем я проснулась и пригляделась. Что-то схожее есть, но это определенно была не моя бабушка. Хотя бы потому, что женщина напротив выглядела лет на 30 моложе, не носила очки и короткую стрижку. Я с трудом могла бы представить бабулю в платье с корсетом, достаточно глубоким декольте и очень красивыми, но крупными украшениями. Ну, наконец-то. «Элен, немедленно рассказывай, что произошло. Почему ты утащила с чердака ни в чем не повинное зеркало, да еще и напугала до икоты своего отца моим наследием?» Я захлопала глазами. «Какое зеркало? Какое наследие? Что за Элен? Где я?» Оглядевшись, мне удалось ответить самой себе на все вопросы. Я в книге, и все, что происходило со мной, не сон. Память услужливо освежила все ключевые моменты. Переход в этот мир, общение с настоящей Элен, встреча с волком, знакомство с мужем, прощание с отчим домом, радушный прием от любовницы Найтла и на десерт, как вишенка на тортике, наш спор с мужем. Я невольно потерла рукой шею. «Ну же, Элен, мне из тебя все клещами вытягивать? Или как в детстве, ждешь конфетку, маленькая жадина?» Я бы не отказалась от чашечки кофе. Глубокомысленно выдала я, пытаясь понять, что говорить и кто, собственно, пожаловал к нам. К счастью, Элен была бодрее меня и сообразительнее. «Бабуля Мириам, ты ведь умерла!» Донеслось со стороны зеркала, и женщина резко обернулась на звук. Я ожидала, что гостья испугается, но она лишь расплылась в улыбке и, грациозно поднявшись, подошла к креслу, на котором Найтл оставил зеркало. «Не говори ерунды, внучка. Если ведьма хочет жить, то смерть бессильна. Пора бы это уже запомнить». «Подождите». Это та самая умершая родственница? Но как? Прости, не могу тебя обнять. Как видишь, у меня возникли трудности. Женщина засмеялась и плавно опустилась в кресло. Дорогая, разве это трудности? Воспитывать ведьм-близняшек — вот где трудности. А это милые приключения. Ты уже пыталась выйти из лабиринта или найти открытый проход? Нет, я побоялась уйти в другой мир. Разве не таков был план? Бабушка Мириам, как странно так называть красивую женщину, которой и 50 я не дам, посмотрела в мою сторону. Ты ведь призвала родную душу, а она приняла твое тело и твою судьбу, разве нет? Нет! Воскликнула я. Ты смотри, что придумали. Элен просто ошиблась в ритуале, и меня случайно... В магии не бывает случайностей, только закономерности, дитя. Твоя сущность желала перемен. Возможно, ты мечтала о магии, силе, умениях. А еще у тебя было что-то желанное, Элен, но тобою неценимое. У меня ничего нет. Я обычная, и жизнь у меня такая. Папа давно умер. Мама счастливо повторно вышла замуж и полностью погрузилась в новую семью. Пару лет назад родила ребенка. Обо мне, конечно, вспоминает, но мы с ней не близки. Учусь на учителя младших классов, снимаю небольшую квартиру с приятельницей, подрабатываю время от времени. Так живут миллионы девушек. Да, но не все они двойники моей внучки. Что? Отбросив в сторону одеяло, я в одной нижней сорочке побежала в ванную комнату к обычному зеркалу. «Мамочка моя родная!» Отражение подтверждало слова Мириам. Настоящая Элен — блондинка с длинными до бедер густыми, чуть волнистыми волосами. Я о таких могла только мечтать. Нет, мои волосы тоже были хорошими, просто русые. Краска на них плохо ложилась, зачастую не прокрашивая равномерно, поэтому я давно уже ходила со своим натуральным цветом. Уже несколько лет я не изменяла удлиненному каре, исправно выравнивая его утюжком по особым случаям. От этого кончики часто секлись. Казалось бы, мелочи, но разница налицо. Кстати, о нем. В прошлом году я набила себе брови и губы, свела родинку над губой. Сейчас, глядя на свое отражение, словно в прошлое перенеслась до всех этих перемен. Я не ходила в солярий, но цвет кожи у меня был на несколько тонов темнее. Видно, наше солнце сильнее здешнего. Или, быть может, все дело в озоновых дырах? Сомневаюсь, что маги начали исследовать космос. В целом, вывод был однозначным. Мириам не обманула. Если мы с Элен так похожи, то, возможно, Найтл и Димка тоже такие вот двойники. И их сходство — это не моя фантазия на фоне стресса и не отсылка в книжный мир. Убедилась? В дверном проеме стояла бабушка Элен и внимательно рассматривала меня с головы до ног. «Да», — кивнула я, не зная, что еще сказать. «Да и разве слова здесь помогут?» «Элен, глупышка, винит во всем себя, но ты знаешь, что вы обе нуждаетесь в этом обмене тел, миров, судеб». Я вскинула бровь. «Ну уж нет, не нужно мне такого счастья и приключений таких тоже». Я лучше по возвращении домой запишусь в какой-нибудь кружок. Не знаю, там фитнес, йога, танец живота. И ты упорствуешь. Ну что же, вам нужно время, чтобы принять правду. Кто я такая, чтобы навязывать вам свою волю? Женщина, казалось, потеряла ко мне всякий интерес и даже обернулась, чтобы уйти, но в последний момент остановилась и сказала: «Тебе-то повезло. С телом Элен все в порядке, а вот ей... Ты ведь знаешь, что происходит с человеком, когда тело живо, а душа странствует?» «Кома!» «И чем дольше тело будет отдельно от души, тем тяжелее затем Элен будет его восстановить. Возможно, ей придется заново учиться ходить, писать, читать. Подумай, Женя, подумай». «Да нет же, это не может быть правдой. Какие двойники, обоюдное желание поменяться жизнями. Это ведь простое книжное попаданство. Верно же?» Я медленно опустилась на край купели и ладонями потерла лицо. «Как мне разобраться во всем и не ошибиться?»